Глава 7. План Б. Каролина. «Нет, вы же не серьезно?» — покачала я головой, всматриваясь в ночь за окном. «У тебя есть другие варианты?» «Каролина, у нас с тобой путь только один. Тебе нельзя покидать палату, не то что Академию и планету. Сюда регистратор я привести не могу, ты сама знаешь, что это закрытый объект, так что путь действительно только один. Как увидишь меня, сразу спускайся заодно и проверим твою маневренность». С этими словами и мягкой улыбкой, окрасившей губы, мужчина снова оставил меня в палате в одиночестве. Волнения не было, не проявился и страх. Мною овладевали предвкушение и азарт. Я еще никогда не совершала ничего противозаконного, а ведь меня запросто могли отдать под трибунал за побег. Накинув на плечи куртку, я всматривалась в происходящее под окном. Зрение стало гораздо четче. Даже отсутствие освещения с этой стороны здания не стало для меня помехой. Прекрасно видела часовых, расставленных по периметру. Нас с Эльзой охраняли лучше, чем верх главнокомандующего. Неужели мы действительно настолько ценные экземпляры? Ирадий, конечно, обмолвился, что подобных нам пока больше не существует, но из его объяснений я так толком ничего и не поняла. Просто была далека от всего, что связано с генной инженерией. Наличие во мне второго и третьего идеального гена мне абсолютно ни о чем не говорило. Разве что именно по генному коду удалось выяснить, что моим отцом является Эмсид. Вслед за этой информацией всплыло и все остальное. Он убирал постовых тихо и быстро. Темная тень действовала настолько молниеносно, что человеческий взгляд навряд ли смог бы что-нибудь уловить. Я же видела преотлично, но любоваться работой профессионала было попросту некогда. Моя задача — как можно скорее спуститься вниз. Через несколько секунд я уже стояла рядом с мужчиной. Спуск дался на удивление легко. Несколько комбинаций появились в моей голове, едва я проанализировала все имеющиеся данные: высоту, шероховатость камней, выпуклости и неровности, а также площадку для приземления. Это было не просто преимущество перед людьми. Теперь я понимала, что эмситы — существа, шагнувшие далеко вперед в своем развитии. «Куда дальше?» — спросила я, осматривая окрестности. «К пусковой арене. За нами уже летят». Никаких сигнальных огней никто не включал. Алмаз просто появился в небе, но даже не завис над землей, сбрасывая тросы. Они так и волочились по полю, двигаясь нам навстречу. Вслед за кораблем бежали военные. «То есть тихо уйти и тихо прийти — это не про нас?» — прокричала я, бегом следуя за Ирадием. «К чему скромность, милая? Сегодня наша ночь!» Услышав подобное, я едва не упала, споткнувшись на ровном месте. Мой немой укор наверняка читался во взгляде, но вер-командир улыбался той самой лукавой улыбкой, которая вызывала обоснованное опасение. Да только отступать уже было некуда. «Хватайся за трос!» — скомандовал мужчина. Ухватиться было нетрудно. Трудно было удержаться. Глянув на Ирадия, я тоже сделала своеобразную петлю, прежде чем нас оторвало от земли. Поднимали быстро. В отверстии горел яркий желтый свет, виднелись люди. Команда работала слаженно, затаскивая нас на борт, пока судно поднималось все выше. Смотреть вниз даже не пыталась, и без того слышала, что наш побег уже обнаружили. Правда, не сказала бы, что нас вообще пытались поймать. «И что теперь будет?» — спросила, кивками здороваясь с командой. В глазах мужчин видела некоторую настороженность, но они честно пытались выглядеть максимально расслабленными и дружелюбными. «Ничего», — усмехнулся Ирадий, подавая мне руку, чтобы помочь подняться. «Сделать это я могла и сама. Скажу, что это была внеочередная проверка, которую они провалили. Впрочем, у них еще будет шанс реабилитироваться. Нам ведь еще возвращаться». Во второй раз корабль произвел на меня не меньшее впечатление. Между постоять на капитанском мостике и посидеть в кабинете веркомандира я, естественно, выбрала первое. Нет, в этот раз мне не давали встать за пульт управления. Больше того, Ирадий и сам к нему толком не прикасался, поручив управление первому помощнику. Но и время зря мы не тратили. Занимались теорией, обсуждая строение кораблей первого класса и рабочие обязанности, прилагающиеся к той или иной должности. Да, почти неделя нашего обучения была упущена из-за нашего с Эльзой отсутствия, но ведь меня не будут держать в палате вечно. Скоро мы вернемся к обучению, и нас распределят по должностям. Как ты считаешь, кому какая должность подойдет? Ирадий стоял рядом со мной, опираясь на поручни, которые опустили специально для меня. Нет, вниз я навряд ли свалилась бы, но физически так было комфортнее. Интересный вопрос. Думаю, ядру подошла бы должность механика или, в нашем случае, техника. Он мало говорит и четко выполняет порученные ему задания. Смерча я бы поставила артиллеристом. Он шебутной и не струсит, когда нужно будет стрелять. Я первый помощник, это даже не обсуждается. Гриф-навигатор, Волк-тактик, а Эльза... Эльза-медик. Других вариантов я не вижу. Согласен по нескольким пунктам, кроме последних трех. Волку лучше занять должность навигатора, а Грифу — тактика. Ему аналитика дается лучше. С Эльзой действительно сложно. Я бы ее вообще убрал, но заменить неким так, что придется работать с тем, что есть. Однако именно тесты определят, кто на кого будет учиться. Интересно, кто из нас окажется прав. А вы уверены, что после сегодняшнего миссия все еще в силе? Ведь именно верглавнокомандующий курирует и Академию, и дальнейшее распределение, и даже назначает миссии. Он готовился к этому слишком долго, чтобы сейчас все отменить. А заменить группу неким. Вы, в силу юности и неопытности, не станете задавать вопросы. С другими же такой номер не пройдет. Существует протокол, которому все обязаны следовать. Захват планеты — это военные действия в условиях действующего мирного договора. Вы говорите об этом так легко? Это необходимость, и я это четко понимаю. Ант знает, что делает, и осознает риски. Мы готовы к войне, но навряд ли кто-то захочет в нее вступить. Мирный договор нужен всем, потому что он дает возможность торговли, а Земля богата ресурсами. Спасибо, что рассказываете все это. Уверена, кроме как от вас, я бы эту информацию нигде не получила. Уровень доступа не тот, дразнился мужчина, словно случайно касаясь моей руки. И прекрати мне выкать, хотя бы сейчас. Просьбу я выполнила, однако изменить въевшуюся привычку оказалось трудно. То и дело переходило с «вы» на «ты» и обратно, пока корабль зависал в самом центре столицы, в парке, что располагался на третьем уровне. Ниже судна спустить не получалось, мешали многочисленные высотки и переходы, так что пользовались мы снова тросами. Спуск мне понравился гораздо больше. Понятия не имело, куда мы идем, но это было весело. Спустившись на лифте на второй уровень, дальнейший путь проделали на летной машине, причем в сопровождении охраны. Знала, что на Земле каждому веркомандиру полагалась охрана, будто они сами не могли справиться с опасностью. Но на самом деле мужчины в пиджаках указывали на статус. Так полагалось, и с этим никто не спорил. «Не похоже, чтобы нас тут ждали», — нахмурилась я, выходя из машины. В окнах свет не горел совершенно, да и двери были закрыты. «А нас никто и не ждет», — накинул Радий на мои плечи свою куртку, слегка приобнимая. Приближающийся к нам на большой скорости летный автомобиль я сначала услышала, а уже потом увидела. Он затормозил в каком-то метре от нас, вызывая не панику, но что-то к этому близкое. Руки веркомандира крепче сжали мои плечи. «Я не поняла». Я смотрю, мы как раз вовремя. Из летного автомобиля выбрался Ант. «Товарищ веркомандир!» — молниеносно обернулась я, прожигая мужчину взглядом. Потом обязательно накричишь. Даже можем взять посуду в столовой, чтобы ты ее разбила, но сейчас времени действительно в обрез. Ты мне доверяешь?» «Милые бронятся, только тешатся», — весело поинтересовались сбоку, и мой взгляд тут же нашел новую мишень. «Понял? Молчу». «Что все это означает?» «Через 3 минуты я тебе все объясню», — нашел Ирадий мою руку, переплетая наши пальцы. «Мы объясним», — вставил 5 грамм верхглавнокомандующий, пока женщина, выбравшаяся из летного автомобиля вслед за Антом, отпирала двери здания. Грузный мужчина, сопровождающий их, мялся в стороне. «То, что меня обманули, я понимала отчетливо. Но зачем? Чтобы добиться чего? Если я превращусь в монстра, в этом будете виноваты исключительно вы». Первая сделала я шаг по направлению к распахнутым дверям, через которые было видно, как в помещениях зажигается свет. «Эй, сестренка, мы не монстры!» продолжал веселиться мой родственник, следуя за нами. «Просто устроенным немного по-другому. Впрочем, у тебя еще впереди целая жизнь, чтобы это понять». Нам заказали музыку. Торжественная мелодия расстилалась по залу, в котором совершенно точно не было привычных жениха и невесты. Вер-командир был в обычной военной форме, я в простых штанах, майке и 2 куртках, накинутых на плечи. Причем радовались торжеству все, кроме меня. Ант делал какие-то странные намеки на любовь и романтику и все порывался оторвать гирлянду из воздушных шариков, желая прицепить ее к кораблю Ирадия. Нотариус с довольной улыбкой пересчитывал заработанный за срочный вызов, заверяя наш брачный договор и тонко намекая на то, что не все пункты соответствуют нормам оформления подобных документов. Регистратор прятала в своей папке купюры, рассказывая нам о том, что мы теперь и в горе, и в радости, и на больничном, и все в таком духе. А ведь я не собиралась замуж. Совсем. Как меня угораздило. Но апофеозом этой ночи, естественно, был вер-командир. Мужчина изо всех сил подавлял довольную, излишне счастливую улыбку, и, наверное, ему впервые не удавалось совладать со своими эмоциями. Да я его насквозь видела. Но, увы, мне ничем это не помогало. Оставалось ждать объяснений, которые так и не последовали. Когда мы покинули здание столичного центра бракосочетаний, получив на руки соответствующий документ. Что примечательно, свои новые документы с момента принесения присяги я так и не видела, не то что в руках, не держала. Их выдавали уже после завершения обучения, если было кому. Сейчас же именно ко мне в руки перекочевали оба наших удостоверения вместе со свидетельством о заключении брака. «Я решил, что ты захочешь оставить свое имя», вдруг высказался Ант, пока я рассматривала документы, направляясь к машине. «Спасибо, конечно, но почему здесь другая фамилия?» сравнивала я оба документа. «Нет, фамилию мне действительно поменяли. Я больше не была Дьерк, но и Бирль, как и Радий, не была. В удостоверении значилось Арль». «Это наша с тобой фамилия по отцу. Поверь, возьми ты фамилию Ира, и отец бы нам этого не простил. Он и так будет в ярости», — весело усмехнулся мужчина. «Впрочем, обо всем по порядку. По машинам!» Забирали нас уже с пусковой арены, с которой я отправлялась в первый раз. Глава охраны Ирадия сопровождал нас до самого корабля, на который заносили какие-то коробки. В летной машине мне так и не удалось вытянуть из мужчины ни слова. Он ограничился лишь тем, что обманывать меня никто не желал. Слукавили немного, это да, но о полномасштабной лжи речи не шло. В ином случае я бы просто не согласилась. Черт возьми, он был прав. Я бы искала способ договориться с Антом, хотя его адекватность после сегодняшнего тоже ставилась под сомнение. Для МС-то он был удивительно простодушен и эмоционален. К слову об эмоциях. Они постепенно возвращались и ко мне. Скованность становилась меньше. Это чувствовало хорошо, да и речь больше не тормозила, будто я робот. словно ничего во мне и не изменилось, но одновременно с этим отчетливо понимала, что изменилось слишком многое. Я обрела сверхспособности, недоступные простым людям. Хорошо ли это? Время покажет. А пока меня ждал серьезный разговор. «Поздравляем!» Встретили нас на борту аплодисментами, к которым я совершенно не была готова. «Праздничный ужин готов!» — отчитался первый помощник перед веркомандиром. «Праздничный ужин?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Ага», — ухмыльнулся Айлик. «И подарки». Когда мы выбирались из академии, я честно верила в то, что наше мероприятие не только тайное, но и противозаконное, но на самом деле ошибалась буквально во всем. Команда Ирадия была не только в курсе того, что мы вступили в брак, но и действительно подготовилась к празднованию с размахом. Столовые столы были сдвинуты так, чтобы все сидели рядом друг с другом. По главе одного из столов были наши места. Рядом со мной сидел Ант, а по другую руку отвер командира первый помощник. Я была просто в ужасе. Мало того, что празднование оказалось для меня сюрпризом, так еще команда произносила тосты в мою честь. Мужчины не скупились на пожелания, да и на подарки тоже. Некоторые шутки, связанные с будущей семейной жизнью, казались мне неуместными. Другие принимала как советы от тех, кто в браке был не один год. Да только самый главный подарок преподнес нам верхглавнокомандующий. «Неделя отпуска! Полноценного!» — произнес Ант, подмигнув почему-то мне. На этом мое терпение и закончилось. Из-за стола я поднялась настолько резко, что стул позади меня едва не упал, но вовремя был пойман Ирадием. «Прошу прощения. На разговор!» Посмотрела я поочередно на обоих мужчин и... Первая отправилась к выходу. В полнейшей тишине. Под настороженными взглядами, которые сверлили мне спину. «Догнали меня не сразу», — слышала, что идут позади, но не останавливалась, продолжая путь к кабинету веркомандира. На самом деле шла туда скорее неосознанно, чем с умыслом. Просто не хотелось, чтобы нас кто-то слышал. Да и пока двигалась, эмоции постепенно утихали. Не хватало еще потерять контроль. «Четко и по делу», — потребовала я, и не думая присаживаться. Закрыв дверь, Ирадий занял стул, а Ант решил постоять со мной на пару. Понимала, что требовать что-то от них не имею никакого права. Но я была зла. Зла настолько, что плевать хотела на субординацию. В общем-то, я уже все рассказал. Единственное, о чем умолчал, так это о том, что Ант на нашей стороне. «На вашей!» — поправил я чисто из вредности. «Каролина!» — тяжело вздохнул вверх главнокомандующий, глядя на меня с явным снисхождением. «Не стоит рубить с плеча. Я действительно хотел и хочу помочь и тебе, и своему другу. Я не виноват, что все сложилось настолько идеально, но подумай вот о чем. Я стою во главе Федерации лишь последние 3 года. До моего назначения всем управлял мой отец, который сейчас занимает должность моего заместителя. У него хватает власти, чтобы руководить и без меня, но я — это залог процветающего будущего, свежая кровь, свежий взгляд, молодость, а значит, сила. Я ширма Каролина, но при этом уже давно ей не являюсь. Я смог добиться независимости во многих вопросах, но до конца против него идти пока не решусь, потому что я так воспитан. Мы подчиняемся главе семьи, эти правила в меня буквально вбивали. «Какое это отношение имеет ко мне?» Воспользовавшись паузой, спросила я. «Самое прямое. Наш отец, как бы дико сейчас для тебя это ни звучало, никогда не дал бы тебе жить так, как того хочешь ты, чтобы ты понимала всю соль. Тебе уже 21, и по законам ты являешься совершеннолетней. Но если бы ты отказалась сегодня лететь с нами добровольно, всячески открещиваясь от родства, отцу хватило бы одного звонка, чтобы тебя признали невменяемой и передали на попечение главе семьи, потому что он всегда достигает своих целей. Ты — средство, я — средство, и этого не изменить. В твоих документах не зря указали нашу фамилию. Как только отец о тебе узнал, уже тогда понял, что ты наш будущий козырь. В данном случае Ирадий для тебя идеальная защита. Да, тебе придется участвовать в разного рода мероприятиях. Конечно, я постараюсь сильно вас не дергать, но, поверь мне, это лучше, чем то, что тебе было уготовано. Ты для нас чужой человек, и навряд ли что-то изменилось бы со временем. А птицы в клетке, даже если она золотая, как известно, дохнут. Закончив свою тираду, мужчина выдохнул и вперился в меня серебристым взглядом. Он ждал ответа, но сказать мне было нечего. В принципе, обо всем, что сейчас прозвучало, я уже знала или, по крайней мере, догадывалась, беря во внимание сегодняшнюю теплую встречу с родителями. Меня волновало совершенно другое, но и правильные выводы я делать умела. «Вы его убьете?» — спросила, отслеживая мельчайшую реакцию, однако Ант эмоции держал под твердым контролем. «Тебя это волновать не должно. Живи, как жила, как собиралась жить. Я же со своей стороны обещаю, что всегда приду тебе на помощь», — несколько смягчился мужчина, даря мне грустную полуулыбку. «Пусть у меня к тебе пока нет теплых чувств, но в дальнейшем у нас еще будет время пообщаться». «В том-то и дело, что как хотел, уже не получится». Оттолкнувшись от стены, которая подпирала, я прошлась до кресла. Не получалось у меня долго злиться. Да и вроде как злиться не на что. Старались эти двое не только для себя, но и для меня. Обижало недоверие. Могли бы и прямо все сказать, не играя во взрослых дядь, которые лучше знают. «Я видела синяки на руках твоей матери». «Нашей матери», — поправили меня. «Это тоже не твоя забота, прости». «И не волнуйся, я о ней позабочусь. Если ко мне вопросов больше нет, то мне уже пора. Мне еще для себя алиби готовить на время вашего побега». «Спасибо за неделю отдыха», — впервые за последние 10 минут заговорил Ирадий, поднимаясь. Пожав мужчине руку, он тепло улыбнулся мне. «Сильно губу не раскатывайте. Праздник в особняке и съемка для программы новостей уже утверждены, так что на землю придется летать часто. В общем, счастливой жизни, молодожены. Рекомендую прятаться как следует». «От журналистов?» — уточнила я. «От нашего отца. Скандала вам не избежать». На несколько минут я осталась в кабинете одна. Вер-командир ушел провожать начальника, а я устало положила голову на руки, облокотившись на столешницу. Спать не хотелось совершенно, усталость была другого рода. Слишком сложный день, слишком много событий для меня одной. Все-таки были в возвращении эмоций жирные минусы. Срочно хотелось что-нибудь разбить. Кажется, Ирадий предлагал мне посуду. Как знал. По крайней мере, среди подарков я точно видела чайный сервиз на 48 персон.